Глава 15. Розочка медовая. Уровень 59. День 23. «Сначала валим утопцев. Мои ребята левого, вы правого. Кикимора на мне!» Резко выпалила завеса и побежала. Некромонстр и гоблин рванули следом. Я разрезал веревку и взял курс на правого мертвеца. «А мне что делать?» — донеслось в спину от Жоры. На бегу я развернулся и кинул в него игру Зика. «Ну давай, не подведи». «Вы применяете игру Зика по игроку «Ночной дожор». Получен эффект «Силач». Сила персонажа увеличена на 500%. Длительность 97 секунд». «Дерзай!» — крикнул я. Некромантка сошлась с кикиморой в рукопашную, парируя посохом удары длинных когтистых лап. Ее слуги шинковали мертвяка. Я тоже не стал ходить вокруг да около, по классике бафнул своих, дебафнул чужих. Грызлик уже запрыгнул на спину утопца и раз за разом всаживал короткий меч ему в шею. Я направил звуковую волну по нижней части туловища моба. Раздутые, как колоды, ноги не выдержали, лопнули и подломились. «Башку не трожь!» — успела крикнуть завеса. Я в последний момент изменил траекторию полета гуслей и заряженный по самые струны магии музыкальный инструмент врезался в грудь утопца. Из пасти поверженного прислужника кикиморы ударил фонтан. Я едва успел отскочить. Вода продолжала изливаться из глотки мертвеца, а тело его уменьшалось на глазах. Помощники некромантки тоже сложили своего противника. «Перехватывай!» — крикнула завеса. И я прервал очередной приступ смеха кикиморы немотой. В это время девушка подняла только что убитых утопцев. Скелеты выбрались из плоти, как бабочки из кокона. Тут же развернулись и накинулись на бывшую хозяйку, схватили ее за руки и впились гнилыми зубами в плечи. Кикимора не собиралась так легко сдаваться. Она ударила носком некромонстра, пробив ему грудную клетку, сломав позвоночник и даже раковину на спине. Из последних сил нежить схватила ногу обидчицы. Гоблин повис на другой ноге. Грызлик снова запрыгнул на врага сзади и пустил в ход меч. «Попробуй теперь сбежать, сука!» прорычала некромантка, выставила посох как копье и сделала колющий выпад. В этот момент босс крутанулся, гоблин слетел. Завеса попала в спину грызлика, выдав крит и оглушив компаньона, из-за чего тот свалился. Кикимора подняла повисших на ее руках скелетов и ударила ими по некромонстру. Вся тройка осыпалась горой костей. Босс присел, чтобы снова улететь в спасительный туман. Этого момента я и ждал. Пальцы с несвойственной музыканту грубостью долбанули по струнам. Некромантка даже за ухо схватилась. Кикимора, босс. Уровень 66, избегает воздействия умения колыбельная. Что? «Нет, какого хрена?» Тварь прыгнула вверх, но я успел второй раз ударить по струнам. Скрипичный ключ прибил гадину, вдавив в мягкую почву. Едва иллюзия рассеялась, как болотная тварь снова прыгнула. До кустов не долетела, перекатилась, подняла и опять согнула ноги, выстрелив как пружина. «Вот тебе!» — раздался в небе голос Жоры. Картмастер с розочкой в руках сбил кикимору в полете и улетел с ней в туман. Я глянул на статус игрока. Баф на силу действовал последние несколько секунд. За это время здоровье мужика улетело в желтую зону и уже готово было перешагнуть в красную, как вдруг вылез победный лог. «Поздравляем! Ваша группа убила кикимору. Босс, уровень 66. Получена награда». Ментальная стойкость плюс 1, всего 8. Владение музыкальным инструментом плюс 1, всего 11. Владение гуслями плюс 1, всего 8. Свободные очки прогресса 7. Умение туман 15 900 очков опыта 14 064 из 217 400. Получен новый уровень. Текущий уровень 60. Достижение первое убийство 2. Сопротивление ядам плюс 1%. Очищено морочных топий 1 из 7. Месту возвращено прежнее название «Погост одинокой девы». Получен второй уровень пассивного навыка «Сусанин». Теперь с меньшей вероятностью вы заблудитесь в болотистой местности. Ваше видение сквозь туман улучшено. Охренеть. Получается, это что-то вроде беззвездного данжа, раз апнулось достижение? Ставлю все левелы на то, что если очистить оставшиеся 6 топей, придется сразиться с самым древним болотным чудищем в 10-звездочном данже. Эх, не судьба. Сразу стал доступен чат, и замигали иконки непрочитанных сообщений. Я подбежал к картмастеру. Туман в низине стал рассеиваться. Жора лежал на спине и постановал. В руке он все так же сжимал свое окровавленное стеклянное оружие. «Ну ты герой!» — восхищенно похлопал я Жору. Тот в ответ скривился от боли. «Гляди, чем наградили!» — прохрипел он, протягивая обломок бутылки, и зашелся кровавым кашлем. Пришлось срочно отпаивать его зельем здоровья, а поверх еще раз за разом кастовать лечение и бренчать регенерирующую мелодию, так что долгоиграющие доты кровотечений, что обезумевшая кикимора навешала своими когтями, никак не хотели проходить. Лишь после этого вчитался в описание. «Розочка медовая. Класс предмета. Эпический. Масштабирующийся персональный предмет. Владелец – игрок ночной дожор. Базовый урон – 43-57. Растет прямо пропорционально степени алкогольного опьянения. Шанс наложить на цель эффекты – рваная рана 33%, кровотечение 11%, сильное опьянение 5%. «Опыт правда зажопили, суки!» — прохрипел все еще не пришедший в себя Жора. «Мне на первом уровне больше падало, а ведь я эту тварь добил!» «Эй, теплокровные!» — обратилась к нам некромантка. «Оптические умения есть? Что там вдали?» Туман не просто рассеивался, он затягивался в одну точку. «Человек?» — с сомнением покосилась на нас завеса. «Больше похоже на сгнившее дерево!» сказал Жора, наконец-то сумевший принять горизонтальное положение. Коряга, торчащая из болота, почти полностью сгнила и потеряла все ветки, кроме одной, поэтому на первый взгляд походила на однорукого и одноногого человека. Туман окончательно исчез, и в этот момент черный силуэт ожил, неловко пошевелил одной рукой, присел на единственной ноге и отправил себя в полет, скрывшись в небесах. «Это что сейчас было?» — спросила завеса. «Похоже на воплощение болотного духа», — сказал я, и, воспользовавшись моментом, решил прорекламировать Зика. «Если не хочешь, чтобы он тебе задницу откусил, принимай покровительство моего духа». «Бонусы?» «Мы фирма серьезная, целый пакет усилений», — сказал я и применил благословение. «Ого, жирно!» — довольно заявила некромантка. «А вы занятные ребята, хотя, конечно, психи еще те». «Меня, кстати, Александр зовут, а это Жора». «Ирма», — представилась в ответ девушка. «Ну, смертные, что там по луту?» «Сейчас поглядим», — довольно потерев руки, заявил Жора. Он добил тварь, и оспаривать его право первого осмотра никто не собирался. «Черт!» — выругался картмастер, и совершенно зря. Предметы выпали очень неплохие. Дневник одинокой девы, карта местности, ожерелье на интеллект и проклятое обручальное кольцо, которое завесы сразу приватизировало. Глаза кикиморы уйдут в алхимический банк группы, как и свитки призыва болотного гнуса, 2 колбы с запертыми слимами и на сладкое книга на изучение заклинания болотного огонька. Последнее Жора хотел взять себе, чтобы у него хоть какие-то умения были, но я его отговорил. Эту хрень лучше Лее отдать, пополнить ее коллекцию бесполезных фокусов из иллюзорной школы магии. Едва закончили разбор трофеев, заприметили на горизонте 2 туархасов. Один совсем старик, так обессилел, что застрял в простом камыше и не мог выбраться. Другой же средних лет не верил, что все закончено. Кричал на нас и отмахивался, принимая заморок. Отпоили обоих и сказали, что теперь они могут активировать телепорт и вернуться в поселение. Со слезами на глазах перепончатые исчезли во вспышке переноса. Я и Жора приободрились тем, что сделали доброе дело, а некромантка злопнула трубки кикиморы. «Поднять не получится, слишком сильная при жизни была. пояснила свои действия она. «Чат чекните. Там некая мадам уже вся изнемогает от нетерпения». Ну вот, началось. Девушки еще даже не видели друг друга, а по тону уже чувствуется неприязнь. Будем надеяться, что у завесы еще адреналин после боя не выветрился. Я открыл чат. Лея спамила сообщениями, требуя информации. Я включил внутреннего Тихона и был воплощением краткости. «Дикарь 57. Босса сложили. Морок с области ушел. Проверим пару мест и сразу за вами». Я испытал умение «Туман». Ничего особенного, просто создается плотная дымка вокруг тела. Слабо представляю, как это применить. Разве что придется еще, когда по таким местам шастать, можно будет слиться с местностью. В дневнике рассказывалась слезливая история кикиморы. Когда-то болотную тварь звали Луиза. Она была первой красавицей в городе Ток, дочкой наместника. Ее руки просили все местные лорды. Сама юная дева, разумеется, влюбилась в простого солдата. Они тайно поженились, сбежали и поселились на болотах, спрятавшись от всего мира. Папаша Луизы был не так прост. Он занес большой кошель в гильдию магов и выяснил местоположение парочки. За голову возлюбленного назначили круглую сумму. Лучшие наемники империи упали на след и уже через неделю вломились в избу молодоженов. Солдат не смог оказать сопротивление профессиональным душегубам. Его тело осталось валяться на полу, а голова поехала в Ток, на стол папаши Луизы. Девушке удалось сбежать. Она скрылась на болотах. Неделями бродила, обезумев от горя, пока не повстречалась с местным духом-покровителем. Она заключила с ним договор, отдала себя древней сущности в обмен на могущество и возможность отомстить. Очень скоро папаша Луизы прибыл на болото во главе целой армии, чтобы найти дочь, ведь уже согласовал ее новую помолвку с приближенным самого императора. Никто так больше и не вышел из болот, а Луиза навсегда осталась пленницей духа. После прочтения выпал квест на поиск головы и захоронение тела, чтобы призрак усопшего обрел покой. Но это задание брать не стали. «Жаль, у нас нет времени», — вздохнула завеса. «Я бы пошарилась в останках этих бедолаг». На карте было указано место, где кикимора убила отца. Скорее всего, и весь остальной отряд полег там же. Сдается мне, там много всего интересного можно найти. Да только это почти в самом сердце болот. Я отправил Лее всю информацию, пусть наш летописец потом с этим разбирается. А мы же ограничимся только проверкой хижины Луизы. Ветхая избушка стояла всего в паре сотен метров. Нашли ее быстро. Внутри все так же лежал безголовый скелет. На единственной руке сохранился лишь безымянный палец с надетым на него вторым проклятым обручальным кольцом. Возле койки был сундук. Я осмотрел его на предмет ловушек, но ничего не обнаружив, безбоязненно откинул крышку. И в лицо прыгнуло что-то черное. Обзор пропал. «Ну, классика же!» Попался как нуб. Обругал сам себя. Минус 20 тысяч опыта. 208 864 из 209 800. Вы потеряли уровень. Текущий уровень 59. «Замри!» — синхронно крикнули завеса и Жора. А потом мне дали по роже чем-то увесистым. Раздался треск разломавшегося дерева. Я рухнул на задницу. «Держи ее!» — крикнул Жора. Зрение вернулось. По обломкам табурета понял, чем меня отоварили добрые соратники. Передо мной предстала странная картина. Завеса стояла, подперев одной ногой дверь, держа посох на манер биты. Жора закрыл собой окно. Грызлик и Робин замерли у самых больших щелей в стенах. Посреди комнаты танцевала огромная черная кисть со светящимся белым ногтями, переступающая с пальца на палец и не знающая, куда податься. Не нашелся я, что сказать. В этот миг рука ринулась к окну, но тут же развернулась на большом пальце и скакнула на завесу. Реакция девушки не подкачала. Она со всей силы вдарила по летящей конечности и отбила ее в стену. Я вскочил и придавил это нечто ногой. Но тут произошло совсем уж странное. Четыре пальца отцепились и бросились в рассыпную. Они присоединялись к конечности муженька кикиморы. Свет из-под ногтей исчезал, а тело убиенного при этом вздрагивало. Я глянул жреческим зрением. То, что произошло со стороны магических токов энергии, напоминало попытку завести двигатель, в котором почти нет топлива. Каждый палец со сворованным у меня опытом выступал одновременно и как мензурка с бензином и искра зажигания. Едва последний пиявец прицепился к руке, раздался резкий звук всасывания воздуха. Трухлявые легкие попытались расправиться. Я увидел, как сворованные крохи энергии концентрируются в центре мертвеца, инстинктивно пытаясь собраться хоть в какой-то стабильный магический контур. Но тут посох завесы угодил прямо в грудь, и вся накопленная энергия разлетелась, лишь пара белых искорок отскочила в пальцы, притаившись под ногтями. Я глянул на придавленную руку и отключил способность. Взяв кисть, вчитался в описание и присвистнул. «Рука пиявец. Уникальный живой артефакт, рожденный вследствие заключения сделки призраком и болотным духом. Может служить для объединения от 2 до 5 пальцев пиявцев и позволяет их контролировать. Чтобы забрать накопленную охотниками энергию, присоедините руку к телу». «Это ж какие перспективы открываются!» — присвистнул я. «Хотя что значит «присоедините»? Типа свою отрезать и эту присобачить? Сомнительное удовольствие, пусть даже ради нескольких десятков тысяч опыта. Но все же как хитер болотный дух». Дарит неупокоенным душам шанс на посмертие, а сам берет энергетическую мзду, если у тех получится восстать. И сколько таких тел валяются на болотах, ожидая, пока пальцы накопят нужное количество энергии и оживят их? Я залез в панель управления артефакта. Там все было довольно просто. Всего 4 активных умения. Призыв — созвать пальцы пиявцы. Охота — отослать их собирать опыт. Слияние — перекачать опыт владельцу. Работа в паре — сеть из 2 рук. Я нажал призыв и отхреначил и вторую кисть мертвеца, что оказалось таким же артефактом. Рассказал друзьям, в чем тут дело, и продолжил вместе с ними обыск. Под сгнившими досками пола нашелся кошелек со скудным запасом сбережений парочки, а в шкафу обнаружилась неоткупоренная бутылка коллекционного вина из погребов папочки Луизы. Надо было видеть лицо Жоры, когда он наткнулся на это сокровище. Не меньший интерес картмастер проявил и к книжным запасам кикиморы. Небольшой деревянный шкаф не уберег толстые плетеные томики. Бумага безнадежно пожелтела, а чернила поплыли. Жора проинспектировал каждую книгу и вырывал самые крепкие листы. «Каллиграфию качать буду», — пояснил он. «Пищи и принадлежности тут нашел». Я вообще на эту дуру кинулся только в надежде на то, что мне карта выпадет, но не свезло. Кстати, может, отметим победу и все такое?» Завеса заинтересованно обернулась. Теперь в спокойной обстановке я мог по достоинству оценить некромантку. У девушки черные волосы, пухлые алые губки, контрастирующие с очень бледной кожей. Корсет обтягивал грудь не менее 3-го размера. Короткая юбка подчеркнула сексуальные ножки. Там, где начиналась ложбинка меж грудей, болтался снятый с босса кулон с черепком. На руках короткие кожаные перчатки с обрезанными пальцами. Из-за спины торчит небольшой костяной посох, видимо, в бою он удлиняется сам собой. «Налюбовался?» Поймав мой взгляд, насмешливо поинтересовалась Ирма, и ее голубые глаза стали черными с кроваво-красным отливом. «Не вздумай лезть ко мне, я кусаюсь». На последних словах у нее появились клыки. Лишь на долю секунды. Все произошло так быстро, что я даже засомневался, что видел это. «Госпожа!» Появился в избе гоблин, а точнее некрогоблин. Звали его Робин. Гоблин Робин. Ну а что? Звучит. Спутник завеса был нежитью, причем необычной. Серые штанишки чуть ниже колена с подтяжками и клетчатая драная рубаха с короткими рукавами, щуплый, на глазах потрескавшиеся очки. К хозяйке обращается, виновато втянув голову в плечи, весь такой из себя зяблик, забитый и затюканный. Похоже, в бой его заставляет идти только трусость, то есть страх перед собственной госпожой. «Чего тебе?» — раздраженно бросила завеса. «Мне бы тот...» Начал заикаться гоблин. Я тебя сейчас в безмозглого зомбака обращу, если не вспомнишь, как разговаривать», — припугнула его некромантка. «Вот», — выпалил он и показал руку. Открытый перелом, кость порвала кожу и оголила подпорченное зеленое мясо. Жора закрыл рот кулаком и выбежал на улицу. Я лишь скривился. Завеса тяжело вздохнула, с ее ладоней сорвался черный магический сгусток и полетел в гоблина. Кость с хрустом встала на место, а рваная рана начала стремительно затягиваться. «Привал 5 минут, потом марш-бросок», — объявил всем, наблюдая за реакцией некромантки. «А ну как ей не понравится, что я командую?» «Но нет, пока ее все устраивало, даже никак не среагировала. Посмотрим, как будет дальше». «Я к некромантам всегда настороженно отношусь. Все-таки специфическая профессия. А тут еще и не по своей воле выбранная. Мало ли как сказалось. У многих бы крышечка могла начать протекать. Пообщайся-ка 3 недели с одними лишь трупами». Грызлик для уюта разжег костерок. На мох легли свертки с нехилой снедью. Жора нацедил себе кружечку пенного, остальные довольствовались водой. «Характеристики покажешь?» Обратился я к завесе. Девушка молча кивнула. «Теперь понятно», — сказал я, изучив ее данные. Клыки мне не почудились. Ирме досталась раса вампиров, что очень хорошо сочетается с ее классом. Некромантка избрала крайне необычный билд. Упор делался на количество поднятой нежити. Никаких тебе усилений своей некроармии или проклятий. У нее вообще всего 4 умения. Лечение нежити, поиск останков, поднятие нежити, костяной голем, который собирается из всех костей, что найдутся под рукой. Собственно, его я и видел в деле. Робин имел всего 2 навыка. Накопитель, по сути, он ходячая банка с маной для хозяйки. Второй даже не умение, а скорее свойство. Вся поднимаемая завесой нежить сильнее на 10%. Благодаря этому она и выстояла в схватке с боссом, который превышал ее по уровню почти в 2 раза. Расовые способности помогли ей не умереть, а легко поднимаемая в огромных количествах нежить медленно, но уверенно ковыряла босса. «Будешь корректировать билд?» — спросил я. «Пока не планирую», — ответила девушка. Мы затушили костер и отправились в путь. Дорога предстояла не близкая. Пассивная болотная обилка отлично работала, благодаря чему группа добралась до суши довольно быстро. Маршрут, как всегда, лежал вдоль гор. «С гоблина глаз не спускай», — предупредил я Ирму и вкратце рассказал, как доппельгангер притворялся грызликом. «Вдруг этих тварей тут как лягушек на болоте?» Лея предупреждала о трудностях, что встретятся нам на пути. Следуя ее советам, мы уклонялись от всех основных опасностей, благодаря чему экономили кучу времени. В боевой лог регулярно приходили сообщения. Хилерша и лучник там тоже не скучали. Шинковали кого-то. Дроу даже на уровень поднялся. Через 2 часа пришлось сделать вынужденный привал. Мы попали под миграцию мобов. Жрун, уровень 10. Орды маленьких толстозадых шерстяных уродцев с мордой, как у муравьеда, только полной острых зубов, уничтожали всех и вся на своем пути. Они сплошной волной, как саранча, проходили по локации, сжирали всех мобов, траву, сгрызали деревья и даже каменных элементалей, выпивали лужи, рыли ямы, вытаскивая из нор грызунов. Вдобавок они плевались чем-то острым и сбивали птиц. «Локальный апокалипсис», — сказал я. «Что будем делать?» — уставился на меня Жора. «Ждать», — пожал я плечами. Мохнатый зубастый ковер простирался от одного края горизонта до другого. Прорваться нереально. Пусть их уровни колеблются от 5 до 13, они задавят нас количеством. Мы укрылись в высокой траве на вершине небольшого холмика и могли отслеживать все передвижения групп всеядных тварей. «Пихните, как чего надумаете», — сказал Жора, достал бутылку, пожелтевшие листы, чернильницу с пером, положил это все на бочонок и начал чего-то чертить. «Ты где чернила взял?» — заинтересовался я. «Помнишь банки со слимами?» «Ну?» «Я одну открыл, хотел на волю выпустить, а он как тесто разрастаться начал, чуть меня самого не поглотил. Я испугался и грохнул его. Получилась целая банка отличных чернил. Дай вторую банку. Картмастер отдал стеклянную клетку и ее необычного питомца. Завеса пошла обратно по нашему следу в поисках костяков, чтобы немного прокачать умения. Я же изучал Слима. Слим — великий пожиратель болот, уровень 0, уникальный монстр, творение рук болотного духа. Мгновенно поглощает все, до чего сможет дотянуться. В отличие от своих собратьев, не тратит время на переваривание. Полчаса мне понадобилось на тщательное обдумывание плана. Ждать больше нельзя. Жруны все ближе подходили к холму. Того гляди и до нас доберутся. Общий сбор. Отправил я в чат. Жора за это время успел поднять каллиграфию на несколько пунктов. Переписал все рецепты, что у нас имелись, скопировал дневник Кикиморы. Вот ли и радость будет, даже карты каждого игрока перерисовал. «Что задумали, теплокровные?» Шепотом спросила Завеса. За время своей прогулки она успела поднять отряд аж из 7 жрунов-скелетов. Это значит, безумные пожиратели не первый раз сюда заглядывают. Некоторые мобы уже щипали траву и давили грызунов у самого подножья нашего укрытия. Я только начал излагать свой план, как Робин вскрикнул от боли. Прямо под ним из земли выбрался жрун с кротом в зубах. Моб проглотил добычу даже не жуя и тут же набросился на гоблина. Сородичи зубастой твари отозвались дружным рыком и ринулись на холм. «Дерьмо!» — только и успел крикнуть я, когда десятки ненасытных монстров начали штурмовать наше укрытие.